Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Здравствуйте, вы кто? Полина Анатольевна. Меня Светлана зовут, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1400 рублей. Светлана, секундочку, вы, пожалуйста, представьтесь полностью. Никитина Светлана Викторовна. Угу. Требование банка платить 1400 рублей. А должность у вас какая? Секундочку. Отдел взыскания. А должность? Вы готовы нести оплату в указанный срок? А должность какая? Это как-то влияет на вашу оплату в нашем банке? Сейчас не об этом. Представьтесь, пожалуйста, полностью и должность. Никитина Светлана Викторовна, отдел взыскания банка Тинькофф. Ну, я отдел, понятно, что отдел сотрудника. У сотрудника должность должна быть какая-то. Там генеральный директор, там, уборщица, кто там. Полина Анатольевна, это не имеет отношения к вашей задолженности. Договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Назвать свою должность. Я вам представила согласно требованиям. И еще должность. И вот твое требование, то, чтобы вы назвали свою должность. Почему? Вы не знаете свою должность? Полина Анатольевна, вам представить согласно установленной норме законодательства. Поэтому так сейчас... Вот, в законодательстве обязательно надо представиться и сказать свою должность. И вообще... Сотрудник, ну, то есть ты сотрудник отдела взыскания. Все, давай, продолжаем. Полина Анатольевна, поскольку вы допустили нарушение сроков оплаты, банк на законных основаниях выставил вам требование погасить задолженность в размере 1400 рублей. Если у вас сейчас нет возможности оплатить, банк готов будет вас подождать до 3 марта включительно. Оплата поступит от вас в указанные сроки? Да нет, не поступит. Почему своевременно не получилось провести оплату минимального платежа? Ну, потому что у меня принципиальная позиция. Я вас поняла. Полина Анатольевна, вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия платежа в установленные сроки банк имеет право ставить звонки по всем номерам, указанным в вашем кредитном деле. Ну, имеет право. Если у вас, конечно, есть, если у вас есть письменное разрешение этих всех контактных лиц, тогда да, имеете по закону право. Без письменного согласия этих лиц, третьих, которых я указывала, да, в своем договоре, вы все равно не имеете права без письменного согласия им звонить. Банк вправе сейчас звонки по вашему положению. Это по закону, по 230-му. Там четко так написано, что вы имеете право общаться с контактными лицами, которые я указала в договоре, да, только с их письменного согласия, исключительно. Еще раз напоминаю, банк вправе сейчас звонки вашему окружению, соли проверки, уточнить данные по кредитному делу. Доходило, за что я тебе сказала, ты не слышала? Я тебе про закон говорю, ты наоборот его выворачиваешь. Общепринятой манере общения. А я в общепринятой манере общения общаюсь. Если ты меня не слышишь и не хочешь меня слышать, как я буду с тобой еще общаться? Полина Анатольевна, я тебе про фламуты мне проверила. Запись данного разговора может быть уже использована в качестве доказательства. Да кто в суде такую хрень слушает? Ни один суд не будет слушать. Вы готовы конструктивно продолжить диалог? Я конструктивно. Вы готовы? Я конструктивно диалог веду. Я объясняю про закон. Ты про закон наоборот мне говоришь, что неправильно. Трактуешь закон. Вам вправе проверять предоставленную клиентам информацию и избежать повторных звонков вы сможете, если сумма 1400 поступит до 6 марта. Да зачем мне избегать? Зачем мне избегать звонков? Я вас поняла. По условиям кредитного договора он обязывает вас производить оплату минимального платежа в полном объеме. Почему вы не пробовали начать оплату хотя бы частями? Кто он-то? Кредитный договор. Вы меня слышите? Хорошо? Кредитный договор меня обяжет, Ну, я не хочу оплачивать. Я говорю, у меня принципиальная позиция. Вы даже не спросили, какая. Обратите внимание, что воспользуясь данной программой, которую банк может вам предложить, вы могли бы вернуться в клиентское обслуживание без дальнейшего... Да я не хочу возвращаться в клиентское обслуживание. Ну, что там по скрипту, значит, надо сказать? Вы отказываетесь от оплаты? О, видишь, как пришла? Да, отказываюсь. Я предлагаю вернуться к общепринятой манере общения. Ты робот? Мне кажется, проще робота вообще этому Тинькову уже поставить. В таком случае я с вами прощаюсь и имейте в виду, действия банка на правильное взыскание долга будут продолжаться. Сиди, я сам открою. Алло. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Здравствуйте, это кто? Полина Анатольевна, здравствуйте. Представлюсь, это отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. Уведомляю записи. И ваш договор за МФК, который был заму уступлен в Финпротект, реквизиты для оплаты изменились. Полина Анатольевна. Полина Анатольевна. Да, я слушаю, слушаю. Вас перебивать надо? Разве? Нет, я вас не услышала. Дело в том, что звонок поступает по факту задолженности просроченной. А вы почему за меня оплачиваете? Ну, потому что пока еще 385-е вами не исполнено. Что именно? Ну, никак уведомление не дойдет. Каждый день вас прошу, вы никак мне не пришлете. Да? Все от вас зависит. Ну, а вы в личный кабинет не посмотрите? Так это же личный кабинет, он как бы законной или юридической силы не имеет. Мне надо бумажку с печатью, с росписью, официальный документ. Мало ли что там в интернете писать можно. Может быть, у меня вообще взял компьютер, сломал. Уведомление вам направлено. Может, я забыла код к личному кабинету и так далее. Направлено? Ну, тогда трек-номер письма скажите, наконец-то. Я этого трек-номер письма жду уже месяца два. Все, прошу, прошу всех ваших сотрудников. Нет, блин, ну, вы узнаете. Может, вы узнаете? У вас задолженность просроченная. Нет, да это я понимаю, мы сейчас не про задолженность, мы говорим про то, что я не уведомлена должным образом. Я уже вам про это озвучила информацию, а вы сейчас то, что ждете, письма, да? Да. То, что ждете письма, это опять же увеличивает сумму вашей задолженности, поймите. Это же не ваше. То есть она не устраивает, по 1005 она увеличится, а по 382 же она не увеличивается. Ежедневно сумма вашей задолженности увеличивается. Это ваша компания начисляет проценты? Вы могли бы... Это вы мало того, что купили за там 2%, там максимум за 5%, вы еще на ту сумму еще увеличиваете? Ну, у вас аппетиты какие, молодцы-то, а? Какая прелесть. Вся информация так же передается. Ну, давайте, передавайте. Договор сессии. Ну, а покупаете-то вы какую сумму? Вы в курсе вообще, что вы пакетами покупаете и за 2-3%? Все то, что было по прежнему договору, все передается. Передается, да, покупается-то вами. Тем более, вы грамотный человек взрослый. Почему же вы допустили образование просроченной задолженности? Так это я обсуждать с вами не буду, пока я письма-то не получила. Письмо получил, и сразу письма, с вами буду обсуждать. С кем проживаете вы? А это-то зачем? Вы в МФК Турбузань-то не оплачивали, о чем вы говорите? Ну, о том и говорю. Вы в МФК Турбузань даже не оплачивали. При чем тут это? Обсуждать мы это с вами не будем. Пока вы, я не получу письмо. Ответа не было у вас. Вот письмо получу, Вы про одно и то же говорите. Ну, вот и все. А больше я вам ничего сказать не смогу и не буду. Пока письма не увижу своими глазами официального. Значит, с кем проживаете вы? А это-то зачем? Это как к письму относится? Возможно, кто-то из родственников сможет помочь вам? Нет, письмо получить? А это мы тоже с вами сейчас не будем обсуждать. Мы письмо ждем. Не имеете вас еще, Полина Анатольевна? Мы будем ждать письма. Да вы одно тоже говорите. А я понимаю, что это защитная реакция, это, да, защитная реакция. Ну, еще раз понимаешь, тогда всего доброго, до свидания. Будем ждать, сидеть письма. Работаете вы сейчас? Вместе с вами сидим, ждем письма. И потом с удовольствием вам все расскажу, как получу письмо. Хорошо, я тогда вас проинформирую, что оплаты от вас нет. Ну, это я компания вправе оставлять обращение в мировой суд за защитой нарушенных прав на основании статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Это за приказом, если решение да? суда будет принято в пользу там, приказ хотите? Что взыскание задолженности, по я не договорила, по судебному акту возлагается на судебных приставах. Но это не надо, это вот я каждый день. В рамках возбужденного исполнительного производства. Да, ну так это в суд надо сходить. Пожалуйста, не говорите со мной в параллель, это очень тяжело. и тяжело, при наличии судебного решения исполнительного. А вы меня потом не будете слушать, вы потом возьмете трубку, бросите, а меня слушать не будете. А мне надо успеть вам тоже сказать свою точку зрения, понимаете? Ну вот это нет, это может быть только после суда, понимаете? А до суда вы никак не дойдете. С родителями? Вы пойдете до суда не дойдете. Да хоть слона на веревочке имущества. Вы меня послушайте тоже, а? Придется доказать, что да, это именно их ну вот этот скрипт, вот этот... Очень сложно. По скрипту, да-да-да-да. Ну, блин, скучно. А компания выставляет вам требования на оплату. Скучная у вас работа. В течение 24 часа. Сейчас Любовь на данный момент Алексеевна, должен составлять 12 рублей 28 копеек. Вот 28 копеек вообще погоду делает, да. Способом. И все, требования понятны вам, да? Нет. Хорошо. Непонятно. Требования я вам озвучила компания. Не, мне непонятно ваши требования. Мне непонятно требования. Не увидите, вы трубочку бросать собираетесь. Озвучу, что а вы меня послушать не захотели. Видите, я же сказала, глаз не перебивает, так вы трубочку бросаете, и вам ничего не скажешь. Попросить долг. Не нужно. А вам нужно письмо мне прислать. Понятно, вам требования мои понятны? Вам требования мои понятны? А вам требования мои, надеюсь, понятно? А мои вам требования понятны? Да. Полина Анатольевна, это профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект». Меня зовут Волкова Ксения Сергеевна, разговор записывается. Валерия Анатольевна, правильно понимаю? Правильно. Что? Правильно. Ваш договор с идентификатором банкиром был переуступлен в «Финпротект», реквизиты или оплаты изменились. Звонок вступает по поводу задолженности вашей компании. Какую сумму подготовили к оплате? Никакую. Не мечтайте даже ни о какой сумме. На основании чего так говорить? На основании 385 статьи. И что она вам гласит? Не оплачивать обязательства его? Да, я могу не оплачивать, пока не получу письмо с уведомлением о том, что я была переуступлена третьему лицу. Ну, все верно, информация вам была направлена. Ну да, трек номер письма мне тогда, пожалуйста, сообщите. Что я пошла и нашла это мифическое письмо. Потому что просто сюда с уведомлением, понимаете? Ну, потому что я его не видела. Если бы было уведомление, я бы пошла его на почте получила, правильно? А у меня не было уведомления. В течение 30 дней рабочих дней с момента... Ну, ждем тогда. Когда этот момент произошел? У вас для Полина Анатольевна, для вашего удобства в личном кабинете также информация была... При чем тут кабинет? 385-й статья. Повисите 5 секунд. Алло. Что? Алло. Да. Ну и как сейчас? Алло. Алло. А кто вам это сказал? Он на меня оформлен. Ну, когда я, когда он. Полина Анатольевна. Алло, Полина Анатольевна, готов к разговору. Повисите сейчас, я с другой поговорю, звонилкой, а потом с вами. Ну, разговаривайте сейчас, Полина Анатольевна. Мы что, будем ждать, пока вы будете разговаривать? Полина Анатольевна. Мы будем вынуждены прервать данный разговор. Вас не слышно. В рамках закона свяжемся с вами. До свидания.